Глава 7. Следующие несколько дней прошли суматошно. Занятий в академии было много, и, соответственно, домашних заданий тоже. Так что думать о том, что я пара Жени, у меня времени просто не было. Из-за моей загрузки нам даже пришлось отменить дополнительные занятия. Хотя сдаваться мужчина не собирался. В моей комнате каждый день появлялись различные нежные цветы. В своих вещах я находила милые записочки, которые рассказывали о том, какая я прекрасная и как он мной дорожит. При личной встрече я получала очень много комплиментов на тему, как я хорошо выгляжу. И даже в столовой Женя договорился с Аней, чтобы во время обеда к моей еде добавили нежнейший десерт из сливок, творога и клубники. Кира долго обижалась, что ей такое не досталось. Все эти мелочи меня настолько подкупали, что я уже не могла дождаться его дальнейших действий. Сегодня мы идем на свидание, поэтому я очень хотела узнать, что мужчина для меня приготовил. Да-да, Женя пригласил меня на настоящее свидание, и я с удовольствием согласилась. За эти дни он доказал серьезность своих намерений в отношении меня. Сейчас я ходила по своей комнате и ждала, когда за мной зайдет мой сегодняшний спутник. А еще я была полностью готова за 30 минут назначенного времени. На мне было надето нежно-голубое платье в пол с босоножками, а волосы собраны в высокую прическу. Макияж я нанесла еле заметный. Да, я понимала, что сейчас зима, но Женя сказал, что мы поедем туда, где будет тепло. Когда в дверь постучали, я подпрыгнула от неожиданности и небольшого испуга. Похоже, я перенервничала, ведь первый раз в жизни шла на свидание с таким взрослым и презентабельным мужчиной, как Женя. Но быстро взяв себя в руки, я открыла дверь и замерла. Женя стоял на пороге моей комнаты в черном смокинге с букетом пионов в руках. Он выглядел просто восхитительно. Я не могла оторвать от него взгляд. «Ты выглядишь потрясающе!» Первым нарушил молчание Женя, предварительно осмотрев меня с ног до головы. «Спасибо!» — произнесла я, проглотив комок, который образовался в горле, когда я увидела его. «Ты тоже неплохо выглядишь!» Он лишь улыбнулся на мое высказывание и спросил. «Не против, если я войду?» «Конечно, заходи!» — сказала я и отошла в сторону, пуская его. «Это тебе», — спохватился он, протягивая мне цветы. «Спасибо», — поблагодарила его я. Забрав цветы, я достала вазу и пошла в ванную набирать воду. Хорошо, что разных безделушек для интерьера у меня теперь много. Вернувшись обратно в комнату, я поставила вазу с цветами на стол к трем другим. Если продолжится в том же духе, то мне придется снова идти по магазинам и покупать вещи для дома. «Ты готова?» — спросил Женя. — Конечно, — ответила я. — Отлично. Тогда пойдем. Немного взволнованно произнес он и открыл портал. Как всегда, взяв за руку, мужчина повел меня на наше первое настоящее свидание. Выйдя из портала, мы оказались в шикарном ресторане. Меня очень удивил тот факт, что никто не обратил внимания на открывшийся портал в фойе ресторана. Когда Женя заметил мое озадаченное выражение лица, то наклонился к моему уху и прошептал. «Этот ресторан обслуживает только магический народ и просвещенных». После его слов я заметно расслабилась. Не прошло и минуты, как к нам подошла фея-хостес и произнесла, хлопая глазками. «Здравствуйте, Евгений Александрович. Давно вас здесь не было. Работы очень много». «Здравствуйте, Марго. Работы действительно много. Но главной причиной является то, что не было достойной девушки, которую можно было сюда привести. А как появилась, так сразу я и пришел», — ответил Женя. Когда девушка перевела на меня свой взгляд, до этого не обращая никакого внимания, я изо всех сил пыталась сдержать улыбку, вызванную словами этого мужчины. Но у меня это плохо получалось. Мало того, что мне в принципе были очень сильно приятны его слова, но и выражение лица феи Марго было бесценно. Смесь обиды и раздражения были начерчены на ее лице. «Может, все-таки вы предложите нам столик, вместо того, чтобы пялиться на мою спутницу?» — раздраженно спросил Женя, а в его голосе слышались властные нотки. Со мной он так никогда не разговаривал. После этих слов девушка очнулась и, пролепетав что-то вроде «да-да, конечно», повела нас к отдельному столику на террасе. Когда мы вышли на улицу, я замерла от восхищения. Это было прекрасное место. Оказывается, Женя привел меня в ресторан на пляже, и это место было умопомрачительным. Вид открывался на расстелившуюся до горизонта воду, в которой отражалось небо в красно-оранжевых красках заката. «Здесь невероятно», — прошептала я и, повернувшись к Жене, искренне и с воодушевлением произнесла: «Спасибо, что привел меня сюда». «Я счастлив, что тебе здесь нравится», — сказал мужчина, глядя мне в глаза и легонько улыбаясь. «Пойдем за столик». Все это время Марго стояла и удивленно смотрела на нас. Но как только мы повернулись к столику, а несколькими секундами позже сели за него, девушка быстро зашевелилась, положила перед нами меню и ушла. Я открыла меню и поняла, что совсем не знаю, чего хочу. Ведь бывает такое с девочками: чего-то хочешь, а не знаешь чего, правда? Слава богу, сегодня со мной здесь замечательный мужчина, который во всем мне поможет, если я только попрошу. «Женя», — позвала я мужчину с умоляющей интонацией в голосе, а когда он оторвал взгляд от изучения блюд и посмотрел на меня, то продолжила: «Спаси меня, пожалуйста. Я совершенно не знаю, что хочу покушать. Не мог бы ты заказать за меня что-нибудь действительно вкусненькое?» Я думала, он будет надо мной смеяться. Но Женя лишь широко улыбнулся, кивнул и снова перевел взгляд на меня. А я вдохнула с облегчением и посмотрела на закат. Это место было потрясающим. Такой красоты в своей жизни я не видела никогда. Я настолько увлеклась зрелищем, что даже пропустила, когда пришла официантка, а Женя сделал заказ. Очнулась я только тогда, когда Женя дотронулся до моей руки, чтобы привлечь мое внимание, именно тогда заметив уходящую официантку. «Алиса, ты в порядке?» — спросил Женя немного взволнованно. «В полном. Это место невероятно красивое. И вид такой завораживающий. Я не могу налюбоваться». Рассказала я о тех чувствах, которые вызывает у меня это место, а в моей голове звучал полнейший восторг. «Тебе ведь действительно нравится?» Почему-то решил уточнить мужчина. «Конечно», — ответила я с полной уверенностью. «Это хорошо», — прошептал он, выдыхая, и небольшое напряжение, которое сковывало его, наконец исчезло. «Расскажи мне какой-нибудь интересный факт про себя», — попросил Женя. «Даже не знаю, что рассказать», — произнесла я, задумываясь о том, что же ему такого поведать. «О, придумала! Я никогда в жизни не летала ни на самолете, ни на вертолете». «Ты не поверишь, но я тоже. Надо будет это как-нибудь исправить», — сказал Женя, рассмеявшись. «Расскажи что-нибудь еще». «Не, теперь твоя очередь», — игриво ответила я. «Ладно», — произнес мужчина, притворно насупившись. «Я терпеть не могу всех рептилий, а в особенности змей». «То есть ты хочешь сказать, что боишься змей?» — уточнила я. Женя только кивнул, решив не озвучивать свое подтверждение данного факта вслух. А мне пришлось приложить невообразимые усилия, чтобы не рассмеяться. «А как обстоят дела с пауками?» — спросила я, решив над ним немного поиздеваться. «Ну, с этим все в порядке», — произнес мужчина, улыбнувшись. «То есть их ты не боишься?» «Нет», — уверенно произнес он. «Кстати, в детстве у меня был ручной паук». «Серьезно?» — — удивилась я. Его звали Соломей. Он жил у меня 13 лет и был моим лучшим другом. Мы столько всего прошли вместе. В тот день, когда Соломей пропал, я искал его повсюду, но найти так и не смог. Закрывшись у себя в комнате, я проплакал весь день. Родители тогда предлагали купить мне нового паука, но я не мог предать память Соломея. Рассказал Женя, углубляясь в воспоминания. «Это так мило», — умилилась я. «А расскажешь про своих родителей?» «Конечно», — воодушевился мужчина. «Они замечательные, и оба вампиры. Живут сейчас на Шри-Ланке и наслаждаются обществом друг друга. Когда отец встретил мою маму, у него тогда были отношения с какой-то феей. Хотя отношениями это сложно было назвать, такое чувство, что он просто коротал с ней время до того, как найдет свою истинную любовь. Я понимаю, что это звучит жестоко, но такова сущность вампиров. Да и девушка знала, на что шла, начиная отношения с вампиром, для которого не является парой. Это всегда риск действовать таким образом». Так вот, отец встретил маму и сразу понял, что она та, кто предназначен ему судьбой. Хочешь самое интересное? Мама ведь тоже почувствовала к отцу это влечение, но сопротивлялась из последних сил. Ей тогда было всего 22 года, и она хотела пожить для себя. Отец был намного старше и был готов связать себя узами на всю жизнь. Так что ему пришлось приложить максимум усилий, чтобы завоевать маму и все же жениться на ней. Женя с такой любовью рассказывал о родителях, что это вызывало у меня сильнейшее умиление и небольшую грусть. Ведь у меня нет такой семьи. «Это так здорово, что у тебя такая замечательная семья», — произнесла я, искренне радуясь за него. «А разве у тебя не так?» Нахмурившись, спросил он. «Если уже совсем честно, то у меня семья полная противоположность твоей. Моя мама постоянно вся в работе, а отца своего я никогда не видела. До определенного возраста меня растили няни, а потом я стала предоставлена самой себе. Кстати, однажды я спросила у мамы, кто мой отец. Так меня ждал такой скандал, со словами, какая я неблагодарная дочь, как много она для меня делает, а мне все равно важен только отец, что это отбило у меня все желание поднимать эту тему снова. Так что я всегда мечтала о такой семье, как у тебя. Но у меня, к сожалению, ее не было. Поведала я мужчине свою семейную историю с отчетливой грустью в голосе. Женя потянулся через стол и взял меня за руку, молчаливо показывая мне свою поддержку. Мы сидели так несколько минут и просто смотрели друг на друга. Не нужно было слов. Все за нас говорили наши глаза. Из такого состояния нас вывела официантка, которая принесла еду. Когда она поставила передо мной тарелку, я увидела, что именно Женя заказал для меня. Моим сегодняшним ужином оказался лосось в сливочном соусе с пастой арзо и апельсиновый сок в бокале. Я посмотрела на Женину тарелку и увидела то же, что и у меня, после чего вопросительно посмотрела на него. «Здесь отлично готовят рыбу. Просто попробуй», — объяснил мужчина мне свой выбор. Я не стала спорить и взяла вилку с ножом. Отрезала кусочек и попробовала. Рыба оказалась очень нежной и просто таяла во рту. «Очень вкусно. Спасибо за то, что помог сделать выбор», — поблагодарила я мужчину, посмотрев на него и съев еще один кусочек. Женя улыбнулся и тоже принялся за свою еду, до этого к ней не притронувшись, так как ждал моей реакции. Как только мы закончили со своим ужином и отложили приборы в сторону, к нам сразу же подбежала официантка, забрала пустые тарелки, а вместо них каждому поставила десерт. Большой кусочек шоколадного торта. Я снова подняла удивленный взгляд на Женю, а он просто пожал плечами и произнес, улыбаясь. «Ну, что я могу сказать? Я сладкоежка». Я не смогла не засмеяться. «Эй, ты чего?» — обиженно спросил Женя. «Извини, я просто не ожидала, что большой и сильный вампир может быть сладкоежкой», — объяснила я, успокоившись. «А что в этом такого?» — спросил он, искренне удивляясь. «Это просто так мило», — ответила, широко улыбаясь. Женя просто покачал головой из стороны в сторону, улыбаясь, и принялся за свой шоколадный торт с явным удовольствием. Я не сильно люблю сладкое, но этот десерт мне понравился. Хоть, как по мне, в нем слишком много шоколада. Я не съела и половины, когда отложила вилку и взяла бокал с соком. «Ты больше не будешь?» — спросил Женя, заметив мои движения и доедая последний кусочек своего торта. «Нет», — ответила я. «Можно?» — уточнил мужчина, смотря с невероятной надеждой на мой недоеденный десерт. На этот раз мне удалось сдержать смех, но широкая улыбка все равно появилась на моем лице. «Конечно», — ответила я, пододвигая к нему тарелку. Женя быстро за нее ухватился и принялся поглощать эту сладость. Когда и этот десерт закончился, мужчина, наконец, отложил вилку и широко улыбнулся. «Теперь ты счастлив?» — спросила я. «Безумно», — ответил он с нежностью, смотря на меня. Не прошло и минуты, как официантка снова появилась рядом с нашим столиком, чтобы забрать пустые тарелки. «Принесите, пожалуйста, счет», — попросил Женя в тот момент, когда девушка собиралась уходить. «Хорошо», — произнесла она и скрылась с тарелками. «Не хочешь прогуляться по пляжу?» — предложил Женя. «Очень хочу», — ответила я. «Здесь такая хорошая погода, что мне не хочется отсюда уходить. Если честно, я терпеть не могу холод». «Отлично», — улыбнулся мужчина. Когда официантка снова появилась, Женя отдал ей деньги, даже не посмотрев на сумму. «Пойдем», — произнес он, вставая из-за стола и протягивая мне руку. Я подала ему свою руку, и он помог мне подняться. Мужчина повел меня сразу к краю воды. Какое-то время мы шли молча и наслаждались обществом друг друга. Это действительно был волшебный вечер. И, наверное, это мое самое лучшее свидание из тех, которые у меня были. Или оно самое лучшее, потому что я сейчас с нужным человеком? «Кстати, теперь твоя очередь рассказать о себе», — сказал Женя, нарушая молчание. «Да, ты прав. Так, дай подумать. Когда я была маленькой, все мои подруги называли меня принцесса, потому что я каждый день носила игрушечную диадему и отказывалась снимать ее даже перед сном», — рассказала я забавный факт из детства. «Серьезно?» — спросил Женя, переведя на меня удивленный взгляд. «Ага», — ответила я. «На самом деле они называли меня не совсем принцесса, а принцесса Алиса. Если меня вдруг называли просто Алисой, я просто отказывалась отзываться». Как только я произнесла эти слова вслух, то услышала, как Женя заливисто рассмеялся. «А сколько тебе тогда было лет?» — спросил Женя через смех. 12, — ответила я, немного смущаясь. Смех мужчины стал еще громче. «Ну, перестань», — попросила я и легонько толкнула его в плечо. «Ладно», — произнес мужчина, пытаясь успокоиться. Через несколько минут он все же перестал смеяться и сказал: «Я хочу услышать больше историй из твоего детства». «Может, как-нибудь я и расскажу», — загадочно и немного игриво ответила я. Женя только хмыкнул, и мы пошли дальше. Мы шли довольно долго, прежде чем добрались до небольшой рощицы, и Женя повел меня вглубь деревьев. Спрашивать его я ни о чем не стала, просто слепо следовала за этим мужчиной, потому что беспрекословно доверяла, ведь он это заслужил. Пробыв максимум 5 минут среди деревьев, мы вышли на красивейшую поляну. Сейчас ее освещала луна, и поляна выглядела просто волшебно. «Что мы здесь делаем?» — спросила я у мужчины, который все еще вел меня по поляне. «Подожди несколько минут и узнаешь», — ответил он, не переставая идти вперед. Мы остановились прямо посередине поляны, и Женя посмотрел на меня. А я вопросительно выгнула бровь. «Просто подожди еще чуть-чуть», — произнес мужчина, видя мою реакцию. Я не стала ничего говорить, а просто ждала того, что здесь должно было произойти, раз Женя привел меня сюда. Через несколько секунд я увидела. С травы вверх к небу стали подниматься тысячи, а может, сотни тысяч светлячков. Эти маленькие светящиеся насекомые порхали по воздуху, освещая все своим светом и отдаленно напоминая новогоднюю гирлянду. Нет, гирлянда не могла быть настолько потрясающе красивой, настолько вдохновляющей. «О, Боже! Это потрясающе!» — воскликнула я. «Что это?» «Это поляна, место, где скапливается магия. А светлячки просто реагируют на тот момент, когда магия приобретает самую большую силу. Это происходит только один раз в году. И сегодня тот самый день», — объяснил мужчина. Я не могла оторвать взгляд от этого великолепия. Но как только я посмотрела в Женины глаза, то потерялась в них. Меня как будто магнитом притягивало к этому мужчине. Этого я отрицать не могла. Хоть мне и не нравилась идея истинной пары, но с Женей я была готова построить отношения. Видимо, он почувствовал, что я готова, поэтому положил руки на мою талию и наклонился ближе ко мне. Осознав, никакого сопротивления не будет, Женя притянул меня ближе к себе, а я обняла его за шею. Уловив его мимолетную улыбку, следующее, что я почувствовала, это его губы на своих губах. Нежное прикосновение пустило разряд по моему телу. Я такого никогда не ощущала, поэтому открыла губы, выпуская блаженный вздох. Чем мужчина непременно воспользовался, углубляя поцелуй. Когда его язык скользнул мне в рот, я сильнее прижалась к нему. Поцелуй из нежного с каждым движением превращался в более страстный, а я забывала обо всем на свете. Очнулись мы только тогда, когда нам обоим перестало хватать воздуха, после чего Женя отстранился и посмотрел мне в глаза. Но руки с моей талии не убрал. Как только сознание более или менее вернулось ко мне, я ласково улыбнулась мужчине, и он заметно расслабился. В таком положении мы простояли минут 10, прежде чем Женя произнес: «Нам пора. Тебе еще завтра на занятия». «Хорошо», — прошептала я, все еще глядя ему в глаза. Мы простояли так еще несколько минут, потому что не могли заставить себя оторваться друг от друга, прежде чем Женя отпустил мою талию. Мужчина взял меня за руку и только после этого открыл портал. Мы, сделав шаг в него, оказались в моей комнате. «Спокойной ночи, Алиса», — сказал Женя, посмотрев мне в глаза. «Спокойной ночи», — ответила я. «И спасибо за вечер. Было просто великолепно». «Это тебе спасибо за то, что согласилась составить мне компанию», — произнес он, а я просто улыбнулась. С минуты мы просто смотрели друг другу в глаза, а потом Женя снова открыл портал и, поцеловав меня в щеку, шагнул внутрь. А я пошла умываться и ложиться спать, так как Женя был прав. Мне завтра на занятия. Но уснуть у меня не получалось долго, так как мои мысли постоянно возвращались к сегодняшнему свиданию, а в особенности к поцелую, нашему первому поцелую. Нельзя было найти романтичнее момента, чтобы он произошел. Воспоминания об этом поцелуе я буду хранить всю свою жизнь в своем сердце, как одно из самых замечательных событий в моей жизни. И я была безмерно благодарна Жене за то, Как это произошло?